Глава 19. Я проснулся еще затемно. Тай спала. Или делала вид, что спала, чтобы не иметь со мной никаких дел. Я постоял у кровати, молча разглядывая ее, сожалея о том, что произошло между нами вчера. Меня подмывало разбудить Тай, рассказать ей все, но я медлил. Каким-то образом мне удалось убедить себя в том, что я защищаю ее своим молчанием. Не зажигая в ванной свет, я принял душ. Вода вернула воспоминания о том, как я тонул в реке. Неважно, в каком мире я находился. Это ощущение полной беспомощности меня теперь не покидало. Переборов клаустрофобию, я вернулся в спальню, чтобы одеться. В гардеробе другого Дилана не было почти ничего такого, что устраивало мои вкусы. Я поискал блейзер, который был на нем, когда я выходил следом за ним из Института искусств, но нигде его не нашел. Вместо этого мне пришлось довольствоваться наименее вызывающей из его рубашек и брюками. Для того, чтобы направиться в центр, было еще рано. Поэтому я сначала прогулялся по дорожкам парка, проветривая голову. Я пересек лужайку, прошел мимо спортивной площадки и бассейна и оказался на тропинке, ведущей к берегу реки Чикаго. Заросшая тропинка заканчивалась в густых кустах, которые скрывали забор, преграждающий выход на обрывистый берег. На протяжении 50 ярдов тропинка была перекрыта желтой полицейской лентой. Я понял, почему. Именно здесь, в кустах, была обнаружена Бетси Керн с ножом в сердце. Она стала последней жертвой в цепочке насилия, протянувшейся через множественные миры. Я направился вдоль реки на север. Тропинка проходила под Фостер-авеню. Каменные стены и стальные опоры моста были покрыты рисунками. Я спустился к мутно-зеленой воде. За мостом тропинка поднималась в другую часть парка. К этому времени горизонт на востоке уже начинал светлеть, но в предрассветных сумерках фонари вдоль тропинки еще не выключались. Я подошел к плакучей иве, чьи тонкие ветки спускались к самой тропинке. Проходя мимо нее, я спугнул огромную крысу, которая, пробежав буквально по моим ногам, нырнула в густые заросли у воды. При виде ее я застыл, хотя крыса на берегу реки — обычное зрелище. Я все еще глядел себе под ноги, когда заметил золотистую точку, блеснувшую в свете фонаря. Мне стало любопытно. Присев на корточки, я пальцами разгреб сырую землю, чтобы узнать, что это такое. Это была латунная пуговица. Подобрав ее, я потер металл, очищая его, затем осветил пуговицу телефоном. Я увидел щит с короной, а под ними инициалы ХСМ. Я знал, что эти инициалы означают «Харт Шафнер Маркс», потому что блейзер именно этой марки был на мне вчера, и у меня на рукавах были точно такие же пуговицы. Такой же блейзер был у Дилана, живущего здесь, мужа Тай. Я рассудил, что это не может быть случайным совпадением. Я всмотрелся в погруженный в темноту берег реки, где скрылась крыса. Трава вдоль тропинки была здесь особенно высокая. За тесным сплетением кустарника и деревьев я даже не видел ржавую ограду на берегу. Осмотревшись по сторонам, я убедился в том, что поблизости никого нет, после чего нырнул в заросли. Дойдя до ограды, я обнаружил, что мне даже не нужно через нее перелезать. Сетка была оторвана от столба, образовав дыру, в которую можно было протиснуться. Лишь несколько шагов отделяли меня от реки под крутым склоном. Густая паутина зеленых ветвей свешивалась над водой, тихо журчало течение. Громкий щебет птиц призывал меня остановиться и уйти прочь. Здесь еще была ночь, темная и глубокая. Снова воспользовавшись телефоном, я осветил пятно леса вокруг, привлекая рой насекомых. Направив луч на землю, я вызвал оживление. с полдюжины крыс разбежались в разные стороны, прервав пиршество. Когда я посмотрел на то, что они оставили после себя, у меня в животе все перевернулось. Я ощутил приступ тошноты. Зажмурившись, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего, собравшись с духом, посмотрел на то, что лежало передо мной. Тело. Тело без лица. Лицо отсутствовало отчасти потому, что остатки мягких тканей сожрали крысы, а отчасти потому, что кто-то палкой или лопатой превратил его в кровавое месиво. Узнать этого человека было невозможно, но на нем был точно такой же блейзер Харт Шафнер Маркс, как и на мне. Проверив рукав, я увидел оторванную пуговицу, но под рукавом трупу недоставало еще кое-чего. У него была отрезана кисть руки. Посмотрев на другую руку, я обнаружил, что и на ней тоже нет кисти. Никаких отпечатков пальцев. Это было странное чувство — видеть себя мертвым, так как я понял, что это Дилан Моран. Дилан Моран, муж Тайк, который он так и не вернется. В его нынешнем состоянии никто не смог бы опознать труп. И это если предположить, что его вообще обнаружат до того, как крысы обглодают скелет, оставив одни кости. И тогда то, что осталось от Дилана Морана, просто рассыплется. Что я сделал дальше? Ничего. Я оставил труп там, где нашел. Я определенно не собирался вызывать полицию. Убедившись в том, что поблизости никто меня не видит, я снова проскользнул в дыру в ограде и направился домой. К нему домой. Никто не станет его искать. Никто не будет гадать, где его тело, потому что Дилан Моран никуда не исчез. Он там, где и должен быть. Его место занял я. Постепенно до меня дошло то, что это означало. Если я захочу, жизнь этого человека станет моею. Ева Брайер предупреждала меня. Возможно, у вас возникнет соблазн остаться. Роско опасался того же самого. Оба они были правы. Я пришел в этот мир для того, чтобы остановить убийцу, но теперь, оказавшись здесь, я ловил себя на мысли. А что, если я действительно смогу найти Карли? Возможно ли, что мы снова будем вместе? Возможно ли, что я обрету то, что потерял? Я покривил бы душой, сказав, что не хочу этого. Но мне стало не по себе при мысли о том, чтобы построить свою жизнь на разлагающемся трупе другого Дилана Морана. Я не знал, что делать. Мне требовалась помощь Евы. Мне нужно было узнать больше о множественных мирах и о том, что произойдет, если я останусь здесь. При первой нашей встрече она дала мне свою визитную карточку. Там был указан адрес ее офиса в усеченном черном небоскребе, который уроженцы Чикаго всегда будут называть Хэнкок-центром. Психотерапевтическая практика приносила Еве Брайер достаточно большие деньги, чтобы позволить эксклюзивное место на Золотой Миле. Приехав в центр, я оставил машину в паре кварталов от небоскреба и влился в утреннюю толпу на Мичиган-авеню. Я чувствовал себя здесь совершенно естественно, как будто в моем мире ничего не изменилось. Я мог направиться на юг, к своим любимым ресторанам, где обыкновенно обедал, и меня там узнали бы. Я мог пройти в свой кабинет в Лассаль-Плаза и приступить к работе, и никто не нашел бы в этом ничего странного. Это был Чикаго Дилана Морана. Я вошел в башню со стороны Честнат-стрит вместе с рекой других посетителей. В фойе я зачарованно застыл перед скульптурой под названием «Сияние», занимающей господствующее положение. Она представляла собой шар, состоящий из тысяч голубых огоньков, призванных изображать звезды в ночном небе. Бесчисленные отражения в зеркальном потолке над головой и черной глади воды в бассейне внизу навеяли мне мысль о параллельных мирах, в которых я застрял. Почему-то я решил, что это не случайно. Ева сознательно выбрала именно это место, чтобы скульптура стала первым шагом знакомства пациента с безграничными возможностями. Я назвал охраннику у стойки свое имя и номер кабинета Евы на 29 этаже. Пока он стучал по клавиатуре, я размышлял над тем, что мне нужно будет сказать ей. Вполне вероятно, в этом мире мы с Евой не были знакомы друг с другом, но тем не менее она была моей союзницей, моей сообщницей. Это она доставила меня сюда, так что разумно было предположить, что она поможет мне решить, как быть дальше. «Сэр!» Охранник прервал мои размышления. Я увидел у него на лице озабоченную складку. «Сожалею, сэр, но этот офис не зарегистрирован на Еву Брайер». Я постарался сосредоточиться над тем, что он мне говорит. «Кто занимает этот офис? Быть может, она входит в какую-то крупную фирму?» «На самом деле, в настоящее время этот кабинет не занимает никто», — ответил охранник. «Он свободен». «Вы не знаете, как давно?» «Почти год». «Предыдущим нанимателем была Ева Брайер?» — спросил я. «Может быть, она переехала в другой офис?» «Согласно моим данным, нет. Я ввел ее имя, и никакой Евы Брайер в здании нет. И, похоже, никогда не было. Сожалею, сэр. Ее здесь нет». Поблагодарив его, я отошел от стойки. Телефона у Евы не было, у нее не было офиса в Хэнкок-центре. Мне следовало быть готовым к тому, что ее мир изменился точно так же, как изменились миры всех остальных. И все-таки я был искренне потрясен тем, что ее здесь не оказалось. Не просто потрясен. Мне стало страшно. Я находился под чарами ее лечения, а она исчезла. Сев в кресло в фойе, я достал телефон и принялся искать Еву Брайер, ее психотерапевтическую практику, медицинский факультет, в котором она училась, и ее диплом, ее лекции, ее книгу-бестселлер о множественных мирах и множественных сознаниях, саму Еву Брайер, темноволосую, с выразительными гипнотическими глазами. Если ее нет в Чикаго, где она? Если она не живет свою жизнь, чем она занимается? Она должна была где-то быть, однако я ничего не нашел. Не было никаких записей о Еве Брайер, враче, психотерапевте, философе, писательнице. О Еве Брайер не было записей нигде. Никто никогда ее не искал. Она не оставила своих следов в этом мире. Насколько я мог судить, ее здесь не существовало. Я поднялся на ноги. Скульптура сияния вновь поглотила меня. Я потерялся в ее тысячах огней и бесконечных отражениях, затем мой взгляд сфокусировался на одной единственной звезде среди множества. Это был я, одинокий огонек, затерявшийся где-то в бесконечном числе вселенных. Бесконечность. Я мысленно услышал это слово. Мне достаточно было лишь произнести его вслух. Это был для меня выход. Роско сказал, что будет лучше, если я вернусь домой. Однако я не завершил то, ради чего пришел сюда. В этом городе находился Дилан Моран, который уже убил двух человек. Карли жива и в его прицеле, и я должен был ее спасти. Ева Брайер не сможет мне помочь. Я должен был самостоятельно ориентироваться в этом мире.